Глава 35. «Тихо. За этим поворотом дверь в часовню Создателя, и там наверняка стоит кто-то из людей брата». Марион требовательно подергала Валентайна за рукав, и он послушно замер. «Я могу их отвлечь. Меня они знают». Зубовный скрежет герцога был слышен даже мне, ну и сложная смена выражений на его лице тоже могла бы впечатлить, если бы я не думала все время о Римусе. Так или иначе, свою невесту его светлость отпустил и взялся за меч. Марион наскоро поправила свой наряд, в смысле сделала так, словно она не один раз проскакала с нами по кустам, а раз 10 туда-обратно, и с артистическим стоном престарелого привидения выпала из-за угла чуть ли не под ноги стражникам, заставив их дернуться от неожиданности. «Брат, мне срочно надо предупредить брата!» — провыла она. Мужики в кирасах секунд 30 еще колебались, разглядывая чуть ли не бьющуюся в истерике девчонку, а потом сдались и повернулись к двери. Там были довольно массивные на вид створки и здоровенный засов, с какой-то стати задвинутый снаружи. Это чтобы Николет со своей собственной свадьбы не сбежала, что ли? Ну, парням не повезло, потому что ни Валентайн, ни Алистер не были расположены к церемониям, а гуманизм здесь еще не изобрели. Стражников не стали оглушать, как я ожидала, почему-то быстро и безжалостно прирезали, напав со спины. Неблагородно, зато практично. Врываться в часовню с воплями и воинственным воем мужики не стали. Наоборот, быстро отряхнув поднявшуюся с пола Марион и как-то очень собственнически ощупав ее на предмет повреждений, Валентайн тихо и осторожно отодвинул засов и приоткрыл дверь всего на пару сантиметров. Несколько минут изучал обстановку, а затем жестом подозвал изнывающего от нетерпения и беспокойства Алистера и о чем-то начал с ним быстро шептаться. «Оставайтесь здесь», — властно приказал он, взяв оружие на изготовку и кивнув секретарю, а затем резко распахнул обе двери, так что они с грохотом впечатались в стену, и оба воина-освободителя исчезли в полутьме часовни, откуда через секунду послышался звон металла, яростные вопли и прочий шум боя. Мы с Марион переглянулись и совершенно одинаково мысленно послали руководящие указания герцога примерно в одно и то же место. Нет, следом не ломанулись, но дружно просочились за дверь и замерли среди драпировок у входа, стараясь не упустить ни малейшей подробности. Причем блондинка, видимо, неосознанно вцепилась мне в локоть, так что от ее пальцев наверняка останутся синяки, и все время шепотом что-то бормотала. Я думала, молится. Но оказалось, она просто повторяла: он справится, он сильный, и все будет хорошо». «Да, мне бы такую веру в своего мужчину». А Валентайн — идиот. Любовницу ему, кобелюки. Хотя его ж ведьма заколдовала. И не дала. Но все равно кобель породистый. Меня на ужин к невесте притащить не постеснялся. Чтоб он был здоров, особенно сейчас. В часовне творился настоящий трэш, угар и содомия. Сразу даже не разобрать было, кто орёт, кто с кем дерется и куда они дели невесту. В полутьме довольно большого помещения мерцало всего около десятка свечей, да и то половину из них в пылу боя просто позбивали на пол. Все громыхало, звенело, орало и металось среди деревянных скамеек для прихожан, перед алтарем и за ним. Марион у меня под боком сдавленно пискнула, и, проследив за ее взглядом, я обнаружила таки Валентайна, сражавшегося сразу с тремя наемниками, а потом опознала и Алистера. Тот выглядел настолько разъяренным, что на секунду даже стало страшно. Герцогский секретарь уже оттеснил своего противника к стене и безжалостно добивал Лайора Каррингтона. Но я его понимаю в целом, хотя зрелище жутковатое, и непонятно все же, куда пропала Николет. Ох, да вон же она лежит, и кажется, без сознания. «Отпусти меня! Надо ее оттуда вытащить!» Я попыталась отодрать Марион от своей руки, но испуганная девчонка вцепилась еще крепче. «Да блин, ее ж затопчут там!» Нифига, герцогскую невесту просто заклинило. Да я сама, если честно, вовсе не чувствовала себя героиней. Было страшно до чертиков. Но если Николет сейчас прибьют, а я не вернусь в свой мир, вряд ли смогу рассчитывать на помощь Валентайна. Короче, эгоистичные мотивы победили страх. Только пришлось тащить Марион на буксире, потому что она даже не подумала отцепиться. Пригибаясь и прячась короткими перебежками вдоль стены, мы крались к алтарю, перед которым грудой светлого шелка лежала Николет, и уже почти добрались, когда в сплошной на вид стене вдруг приоткрылась незаметная дверка, из нее возникла рука и поймала меня за плечо. От неожиданности я чуть не заорала, но высунувшийся Римус вовремя зажал мне рот ладонью. «Ох, живой!» «Тихо, сваливаем быстро! Держи!» И, пресекая мои возражения, мужчина сунул мне в руки что-то массивное, квадратное и твердое. «Книга?» На секунду я забыла обо всем. «Как ты ее добыл?» «На столе лежала. В камине. Очистительный костер. Все готово к началу ритуала, но почему-то нет никого. Не нравится мне все это», — озабоченно заметил Римус, оглядываясь вокруг и быстро поднимая оружие с какого-то убитого наемника, валявшегося в ближайшем проходе между скамьями. «Такие ритуалы в одиночку не проводят. Пойдем». И он потянул меня в ту самую потайную дверь. Я замешкалась всего на секунду. Не знаю, откуда этот глупый героизм или что оно вообще было, но я не смогла просто так все бросить и бежать. Николет по-прежнему лежала без чувств чуть ли не под ногами сражающихся мужчин, и Марион, всхлипывая от страха, все еще цеплялась за меня, как утопающая за соломинку, и... «Пля!» Вдруг рявкнул Римус, и в то же мгновение в стену прямо возле моего лица вонзился арбалетный болт. Пока я, как загипнотизированная, смотрела на дрожащее чуть ли не в сантиметре от моего носа оперение короткой толстой стрелы, крыс с матом оттолкнул меня в сторону и ломанулся куда-то в темноту. И тут внезапно прошел паралич у Марион. Она уже несколько секунд напряженно таращилась на бой, и вдруг завопила чуть ли не в ухо мне, как безумная банши. «Нет!» Все так быстро случилось, я только моргнула и лишь потом осознала, что произошло. Валентайн уже добил своего последнего врага, в часовне стало почти тихо, и герцог как раз развернулся в сторону алтаря, оглядываясь по сторонам, когда за его спиной на верхней галерее, опоясывающей всю часовню по периметру, что-то блеснуло, и раздался громкий щелчок. Я такой в тире слышала, когда там стреляли из арбалета. Я даже не успела ужаснуться, когда мимо меня с безумным криком мелькнула щуплая девичья фигурка. Марион в мгновение ока пролетела те несколько шагов, что отделяли ее от герцога, и почти упала на него сзади, прикрывая своим телом от арбалетного болта. И в ту же секунду на галерее кто-то испуганно заорал, и через перила начало падать чье-то тело. Похоже, Римус добрался до стрелка, но поздно. Все словно замерло на одно бесконечное мгновение, и я четко слышала этот невообразимо жуткий звук, с которым болт вошел в тело девчонки. Валентайн еще только оборачивался, когда Марион стала сползать на пол, широко открытыми глазами глядя ему прямо в лицо. «Нет. Не тебя. Только не тебя», — прошептала она почти бессвязно. «Дура», — выдохнул Валентайн, подхватывая падающую девушку. «Зачем?» «Потому что люблю», — вдруг бледно улыбнулась Марион, повисая у него на руках. «Это ты, дурак, если не понял». У него на секунду стало такое лицо, то ли растерянное, то ли даже испуганное, но Валентайн быстро опомнился. «Любит она. Еще вчера кукол тебе дарила, тут ты мне про любовь». Он очень ловко и почти профессионально ощупал девушку и яростно зашипел, обнаружив торчащий у нее из плеча болт. Отнес свою спасительницу на скамью, уложил, стянул с себя рубашку и одним движением разодрал ее пополам, чтобы получившимися тряпками туго перетянуть плечо раненой. «Сейчас перебинтуем, а дома лекарь посмотрит и вынет стрелу. Просто выдергивать нельзя. Потерпи немного. Будет у моей жены боевое ранение, как у наемника». У Марион вдруг задрожали губы, но сказать она ничего не успела, потому что на соседнюю скамейку опустился Алистер с Николет на руках. Он держал свою ношу очень бережно, но выглядел потерянным. «Она не приходит в себя». «И твою жену к лекарю», — буркнул Валентайн. «И не смотри на меня так. Даже спрашивать не буду, женишься, и все тут. А тайны свои можешь в качестве свадебного подарка себе оставить». «Валим!» — отвлек меня голос Римуса, раздавшийся у самого уха. «Наши победили. Книгу тебе достал. Бежим отсюда!» «Ага». Я послушно развернулась к потайной дверце и застыла. Люди в черных капюшонах выходили из стены бесшумно, как в кошмаре, и так же молча растекались по часовне, окружая нас. А за моей спиной внезапно, как из-под пола, вырос некто и схватил сзади за горло, вырывая книгу из рук. «Вы нам не интересны», — сказал один из очистителей, когда герцог и Алистер снова схватились за оружие. Несколько десятков арбалетов заскрипели пружинами, показывая серьезность намерений этих уродов. «Мы не вмешиваемся в мирские дела. Нам нужны только ведьма и ее оборотень».